Глава вторая. Термасесов с Варнавой и либеральной акцизницей прибыли на раут в то время, когда Туганов с Туберозовым уже прошли через зал и сидели в маленькой гостиной. Другие гости расположились в зале, разговаривали, играли на фортепиано и пробовали что-то петь. Сюда-то прямо и вошли в это самое время Термасесов, Безюкина и Варнава. Хозяйка встретила их и поблагодарила Безюкину за гостя, а Термасесова за его бесцеремонную простоту. «Мы люди простые, и простых людей любим», — сказала она ему. «А я сам и есть простой человек», — отвечал Термасесов, и при этом поклонился очень низко, улыбнулся очень приветливо и даже щелкнул каблуком. Видя это, Безюкина по совести гораздо более одобряла достойное поведение Припотенского, который стоял, будто проглотил аршин. Случайно ли или в силу соображений, что вновь пришедшие гости — люди более серьезные, которым неприлично хохотать с барышнями и слушать вздорные рассказы и плохое пение, хозяйка провела Термасесова и Припотенского прямо в ту маленькую гостиную, где помещались Туганов, Плодомасов, Дарьянов, Савелий, Захария и Ахилла. Безюкина могла ориентироваться где ей угодно, но у нее не достало смелости проникнуть в гостиную вслед за своими кавалерами. А якшаться с дамами она не желала и потому села у двери. Гостиная, куда вошли Припотенский и Термасесов, была узенькая комнатка. В конце ее стоял диван с преддиванным столиком, за которым помещались Туганов и Туберозов, а вокруг на стульях сидели смиренный Бенефактов, Дарьянов и уездный предводитель Плодомасов. Ахилла не сидела, стоял сзади за пустым креслом и держался рукою за резьбу. Безюкина видела, как Термасесов, войдя в гостиную, наипочтеннейше раскланялся и, чего, вероятно, никто не мог себе представить, вдруг подошел к Туберозову и попросил себе у него благословения. Больше всех этим был удивлен, конечно, сам отец Савелий. Он даже не сразу нашелся, как поступить, и дал требуемое Термасесовым благословение с видимым замешательством. А когда же Термасесов вдобавок хотел поцеловать его руку, то протопоп столь этим смутился, что торопливо опустил сильным движением свою и термасесовскую руку к низу и крепко сжал и потряс эту предательскую руку, как руку наилучшего друга. Термасесов пожелал получить благословение и от Захарии, но смиренный Бенефактов оказался на сей раз находчивее Туберозова. Он не только не благословил, но и, ничтоже сумняся, сам поднес к губам проходимца свою желтенькую ручку. Разошедшийся Термасесов направился было за благословением и к Ахилле, но этот бойко шаркнул ногой и сказал гостю: «Я дьяконс». Затем оба они пожали друг другу руки, и Ахилла предложил Термасесову сесть на то кресло, за которым стоял, но Термасесов вежливо отклонил эту честь и поместился на ближайшем стуле возле отца Захарии, между тем, как верный законам своей рутинной школы Припотенский отошел как можно дальше и сел напротив отворенной двери в зал. Таким выбором места он, во-первых, показывал, что не желает иметь общение с миром, а, во-вторых, он видел отсюда Безюкину. Она, в свою очередь, должна была слышать все, что он скажет. Учитель чувствовал и сознавал необходимость поднять свои фонды, заколебавшиеся с приездом Термасесова, и теперь, усевшись, ждал только первого предлога завязать спор и показать Безюкиной, если уже не превосходство своего ума, то, по крайней мере, чистоту направления. Для искателей спора предлог к этому занятию представляет всякое слово, и Варнава недолго томился молчанием.